Глава 19. Помня о том, что говорил Моррелл, Грен внимательно присматривался к сталкерам. Несмотря на наличие мощной корневой системы, цветы явно находились на более низкой ступени развития, хотя и тянулись к солнцу, привлекая сердцевидных бабочек. Под пятью простыми яркими лепестками находился непропорционально большой стручок с семенами, похожий на шестигранную коробочку. Пушистые семена наполовину выступали из коробочки, напоминая морские анемоны. Все это Грен отметил без особого интереса. Но вот то, что происходило со сталкером после оплодотворения, было удивительным. Ятмур проходила мимо одного из них, когда на цветок села древесная пчела и залезла в пестик. На опыление цветок отреагировал мгновенно. Со странным свистящим звуком цветок и коробочка взметнулись в небо, подброшенные пружиной, вырвавшейся из коробочки. Ятмур и Грен, напуганные и удивленные одновременно, бросились под ближайший куст. Они увидели, что пружина раскручивается уже медленнее. Скорее всего, под воздействием солнечных лучей она выпрямилась и превратилась в длинный стебель. Высоко над ними, в лучах солнечного света, плавно качнулась шестигранная коробочка. Королевство растений мало интересовало людей. Все, что не представляло собой опасности, утрачивало для них всякую привлекательность. Они уже видели сталкеров, раскачивающихся высоко в небе. Недалеко от них взметнулся вверх еще один. «Пошли обратно», — сказал Грен. «Давай лучше искупаемся». Не успел он договорить, как на него обрушился Моррелл. Грен попытался оказать сопротивление, но очень скоро упал в кусты, корчась от головной боли. «Грен, Грен, что с тобой?» — закричала Ятмур, подбегая к нему и хватая его за плечи. «Я...» — он не мог произнести ни слова. Губы его посинели, а руки и ноги свело судорогой. Моррелл наказывал Грена, парализуя его нервную систему. «Я был слишком добр к тебе, Грен. Ты растение. Я ведь предупредил тебя. И впредь я буду командовать, а ты подчиняться. И хотя я не ожидаю, что ты будешь думать, ты, по крайней мере, сможешь наблюдать. А уж думать буду я. Мы на пороге того, чтобы обнаружить нечто важное, касающиеся этих растений, а ты отворачиваешься и уходишь. Ты что, хочешь все время корчиться на этом камне? А теперь лежи тихо, или тебе предстоит еще несколько очень неприятных минут». Со стоном Грен перевернулся на живот. Словно почувствовав его боль, Ятмур попыталась поднять его. «Это волшебный грибок», — сказала она, чуть не плача, с отвращением глядя на твердый блестящий нарост, покрывавший шею ее друга. — Грен, любовь моя, пойдем. Опускается туман. Нам нужно возвращаться. Грен покачал головой. Его тело вновь принадлежало ему, по крайней мере сейчас. Судороги прекратились, но ужасная слабость не покидала его. — Моррелл хочет, чтобы я оставался здесь, — тихо сказал он. — А ты возвращайся. Ятмур поднялась, заломив в отчаянии руки. Она еще раз убедилась в том, насколько они беспомощны. — Я скоро вернусь, — сказала она. — Нужно присмотреть за Тамми. Они так глупы, что если им не напоминать, забывают поесть. Спускаясь вниз по склону, она заклинала: «О, духи солнца, изгоните этот жестокий и коварный грибок, пока он не убил моего любимого мужчину!» Наполовину скрытый кустами, Грен лежал там, где его оставила Ятмур. Со скрипом в небо взмыл третий сталкер. Грен уже заметил, что сейчас, когда солнце спряталось, сталкер выпрямлялся гораздо медленнее, чем его предшественники. Большая земля исчезла из виду. Мимо пролетела бабочка, а человек все так же лежал на холме, один в этом огромном враждебном мире. Где-то далеко застонал айсберг, и стон его монотонным эхом разнесся над океаном. Грен был один. Морал изолировал его от ему подобных. Однажды он вселил в него надежду и разбудил мечты о победах, теперь же при одной мысли о грибке Грена тошнило, но он не знал способа избавиться от него. «Вот еще один!» — бесцеремонно нарушил ход его мыслей Морал. От ближайшего камня поднялся четвертый сталкер. Его коробочка возвышалась над Греном, раскачиваясь, словно отрубленная голова. Ветер подхватил ее, она качнулась сильнее и ударилась о соседнюю коробочку. Похожие на анемоны протуберанцы сцепились, и сталкеры так и остались вместе, раскачиваясь на своих зеленых стеблях. «Ха!» — воскликнул Морл. «Смотри дальше! Эти цветы — не отдельные растения. Шесть цветов с единой корневой системой превратятся в одно растение. Они произрастают из тех шестипалых клубней, которые мы видели, из кролпов. Подожди еще немного, и ты увидишь оплодотворение двух оставшихся цветков». Возбуждение Морала частично передалось Грену. Оно согревало его, по-прежнему лежавшего на холодных камнях, наблюдавшего и выжидающего. Вернулась Йитмур. Она укрыла его покрывалом, сплетенным Тамми, и молча легла рядом. Наконец, опыленный поднялся пятый сталкер. Как только стебель его выпрямился, он качнулся и соединился с соседним. После этого они как бы кивнули паре, образовавшейся ранее, а затем соединились уже вместе. Теперь над людьми на длинных стеблях раскачивались соединенные четыре коробочки. «Что это значит?» — спросила Йитмур. «Подожди», — прошептал Грен. Последний, шестой сталкер, устремился к своим братьям. Покачиваясь, он завис в тумане в ожидании порыва ветра. Подул ветер, и почти без единого звука все шесть коробочек соединились, образовав одно прочное тело. В тумане растение напоминало живое существо. «Мы можем уже уходить?» — спросила Йитмур. Грен дрожал. «Попроси девушку принести тебе поесть», — дребезжал Морл. «Ты пока никуда не пойдешь». «Ты что, собираешься оставаться здесь навсегда?» — настаивала Йитмур. Грен покачал головой. Он не знал. Резко повернувшись, она исчезла в тумане. Прошло довольно много времени, прежде чем она вернулась, а сталкер сделал очередной шаг в своем развитии. Туман немного рассеялся. Горизонтальные солнечные лучи попали на сталкера. Получив эту небольшую порцию тепла, бронзовый на солнце сталкер шевельнул одним из своих шести стеблей. Его основание со щелчком отделилось от корневой системы и превратилось в ногу. То же проделали и оставшиеся пять стеблей. И стоило последнему стеблю превратиться в ногу, как сталкер развернулся и начал... Да, ошибки быть не могло. Коробочки с семенами начали двигаться вниз по холму медленно, но уверенно. «Иди за ним!» — приказал Морл. Поднявшись, Грен пошел по пятам за существом, едва поспевая. Йитмур молча шла сбоку. Казалось, сталкер шел к берегу обычным, давно известным ему маршрутом. Увидев приближающееся существо, Тамми с криками разбежались. Не обращая на них никакого внимания, сталкер двигался вперед. Осторожно переступив через шалаш Грена и Йитмур, вышел на песок. Не останавливаясь, он вошел в воду. На поверхности остались только коробочки. Сталкер продолжал двигаться к континенту, и люди следили за ним до тех пор, пока его не поглотил туман. «Ты видишь?» — закричал Морл так громко, что Грен схватился за голову. «Вот так мы уйдем с острова, Грен! Эти сталкеры растут здесь! Здесь они достигают уровня наивысшего развития, а затем возвращаются на континент, чтобы отложить семена. И если это растение может добраться до берега, то оно может взять с собой и нас. Грену стоило огромных усилий растолковать все это рыбакам. Для них островок был чем-то надежным, и они собирались жить здесь, несмотря на все лишения. Покидать его они не хотели. «Мы не можем оставаться здесь! Скоро кончится пища!» — говорил Грен, обращаясь к стоявшему перед ним Тамми. «О, великий человек! Конечно, мы рады согласиться с тобой! Если пища кончится, то мы вместе с вами уйдем отсюда на сталкере. А пока у нас есть много вкусной пищи, не уходи никуда!» «Потом может быть слишком поздно. Мы должны идти сейчас, пока уходят сталкеры!» Не полагаясь больше на силу своих слов, Грен взял палку. И Тамми, быстро уверовавшие в справедливость его аргументов, начали делать то, что от них требовал Грен. Он подвел их к шести цветам сталкера, росших на краю большого камня на самом берегу. Их почки раскрылись какое-то мгновение назад. Следуя инструкциям Моррелла, Грен и Итмур собрали немного пищи и, завернув ее в листья, прикрепили к коробочкам сталкера. Наконец, все приготовления в дорогу закончились. Опять-таки при помощи силы Грен заставил четырех Тамми влезть на четыре коробочки. Приказав им держаться покрепче, Грен по очереди обошел коробочки, сильно нажимая рукой на мучнистый центр каждого из цветков. Одна за одной под громкие крики пассажиров коробочки поднялись в воздух. И только с четвертой коробочкой все получилось не так, как планировалось. Этот цветок рос на самом краю камня, и когда пружина раскрутилась, из-за дополнительного веса коробочки стебель ушел в сторону, а не вверх. Цветок завис над морем, а Тамми, чьи ноги соскользнули, задергал ими в воздухе, крича: «О, дерево Тамми, помоги своему любимому толстому сыну!» Но помощь не пришла. Тамми сорвался и с криком упал в море. Его подхватило течение, и вскоре голова его скрылась под водой. Освободившись от своей ноши, сталкер быстро выровнялся и соединился с тремя поднявшимися стеблями. «Наша очередь», — сказал Грен, поворачиваясь к Итмур, которая все еще смотрела на море. Он схватил ее за руку и потянул к двум оставшимся цветкам. Стараясь не показывать своего раздражения, Итмур высвободила руку. «Мне что, нужно поколотить тебя, как Тамми?» — спросил Грен. Она не засмеялась, а он не выпустил из руки палку. Увидев, что Итмур не тронулась с места, Грен приподнял свое оружие. Покорно она влезла на большую зеленую коробочку. Они крепко вцепились в растение и ударили по пестикам. В следующее мгновение они уже раскачивались в воздухе. Итмур обуял страх. Она лежала лицом вниз среди больших тычинок. Густой запах цветка затруднял дыхание, а голова кружилась так, что невозможно было пошевелиться. Чья-то рука робко тронула ее за плечо. «Если тебе от страха захотелось есть, не ешь плохой цветок сталкера, а попробуй вкусную пищу без ног, которую мы, умные рыбаки, наловили в пруду». Она подняла голову и увидела Тамми. Подбородок его нервно подергивался, а глаза были круглыми и нежными. Покрывавшая волосы пыльца сделала их необычайно светлыми. Итмур расплакалась. Не ожидавший подобной реакции Тамми подполз к ней и положил свою волосатую руку ей на плечо. «Не надо проливать так много слез из-за рыбы, ведь она не причинит тебе зла», — сказал он. «Да я не поэтому. Сколько бед принесли мы вам, несчастные Тамми!» «О, мы бедные, потерявшиеся Тамми!» — начал он, и два его товарища присоединились к нему. «Действительно, вы причинили нам столько страданий!» Грен наблюдал за тем, как шесть коробочек соединились. Он внимательно смотрел вниз, стараясь уловить первые признаки освобождения ног сталкера от корневой системы. Громкие причитания заставили его повернуться. Палка с шумом опустилась на пухлые плечи. Тамми, который утешал Йетмур, с криком отскочил. Его товарищи попятились. «Оставь ее в покое!» — закричал Грен. «Ты грязный волосатый хвост! Если ты еще раз прикоснешься к ней, я сброшу тебя на камни!» Йетмур резко повернулась к Грену и подалась вперед, оскалив зубы. Но она не сказала ни слова. Все замолчали. Наконец сталкер зашевелился. И когда он сделал первый шаг, Грен ощутил волнение и триумф Моррелла. Сталкер остановился, удерживая равновесие, затем двинулся вновь. Снова остановился. Потом опять пошел, но уже уверенней. Медленно он спустился с камня, пересек островок и подошел к тому месту на берегу, где уходили в воду все его родственники. Здесь течение было очень слабым. Без промедления он зашел в море и начал быстро погружаться. Вскоре все его ноги оказались под водой. «Прекрасно!» — воскликнул Грен. «Прочь от этого ненавистного острова!» «Он нам ничего плохого не сделал. Здесь мы не встретили врагов», — ответила Йетмур. «Ты ведь сам высказывал желание остаться здесь». «Мы не могли бы оставаться здесь все время». И он с презрением объяснил ей то, что говорил Тамми. «Твой волшебный Моррелл только и умеет, что складно говорить. Он только и думает о том, как бы использовать нас. Но сталкеры растут не для него. Они существовали на этом острове задолго до нашего прибытия. Они растут для себя, Грен. И на континент сейчас они идут для себя, а не для нас. Мы едем на них и думаем, что мы умные. А мы умные? Эти несчастные рыбаки тоже называют себя умными, но мы же знаем, какие они глупые. А что, если и мы такие же?» Никогда еще она не говорила с ним так. Грен уставился на нее, не зная, что ответить. Выручило раздражение. «Ты ненавидишь меня, Йетмур, иначе ты не говорила бы так. Я сделал тебе больно? Я что, не защищал и не любил тебя? Мы знаем, что Тамми глупцы, но мы не такие, как они, и мы не можем быть глупыми. Твои слова причиняют мне боль». Йетмур, казалось, не слышала его и спокойно продолжила, словно Грен вообще ничего не говорил. «Мы едем на этом сталкере, но мы не знаем, куда он идет. Мы подменяем его желания своими». «Конечно же, он идет на континент», — буркнул Грен. «Так ли это? Тогда почему бы тебе не оглянуться?» Грен посмотрел в указанном ею направлении. Вдали виднелся континент, и они двигались к нему. Затем сталкер попал в течение и пошел против него параллельно берегу. Грен молча смотрел до тех пор, пока не осталось никаких сомнений относительно того, что происходит. «Довольно, да?» — прошипел он. Йетмур не ответила. Она опустила руку в воду и тут же выдернула ее. К острову их прибило теплое течение, а это течение было холодным, и сталкер шел сейчас туда, где оно начиналось. При мысли об этом у Йетмур сжалось сердце.